Все могут короли. Дядя Вася приволок Пугачеву, поставил на проигрыватель и врубил, и Пугачева заорала. Все могут короли, все могут короли, вопит на всю квартиру Алла Пугачева и истерически хохочет. Дядя Вася сидит на стуле и улыбается. С кухни возвращается Екатерина Степановна. А ну-ка, сделай тише. Екатерина Степановна останавливается и смотрит на дядю Васю. Дядя Вася сидит на стуле и улыбается. — Я кому сказала? Сделай тише, у Тамары спит ребенок, слышишь? В коридор выходит Тамара и, подключаясь к Пугачеву, начинает орать. Из комнаты Тамары присоединяется ребенок. Вместе Екатерина Степановна получается квартет. Дядя Вася чуть не потирает от удовольствия руки. Такая музыка ему по душе, но все-таки убавляет звук и наливает очередной стопарь. В комнате дяди Васи всего одна кровать и стол с двумя стульями. И больше ничего. Федосия Павловна давно уж не появляется. В одной из бывших коморок Натальи Михайловны по соседству с дядей Васей переживет Любаша. Их объединяет стена. А прописан совсем другой человек. Антонов, которого никто никогда не видел. Но когда считают за электричество и за газ, то в списке в числе других всегда его фамилия, а платят Белякова. Любашин муж, кажется, его зовут Игорь, закончил училище и в чине прапорщика стажируется в Ленинграде. На его шинели, которая иногда висит в коридоре, погоны и зеленой окантовкой. Екатерина Степановна говорит, что он простой охранник, где-то в Горелове, разводит заключенных, а дядя Вася подставное лицо. Екатерина Степановна узнавала. Она, правда, не понимает, что это значит, никто ей не может объяснить. Я сказал, что мне тоже не совсем понятно. И обещал Екатерине Степановне подумать, но она так и не успокоилась, и решила узнать про дядю Васю дальше. У Екатерины Степановны есть один знакомый врач из академии, и он ей по секрету все рассказал. Оказывается, дядя Вася просто делает липу. Екатерина Степановна даже знает, кто. Этот человек иногда сюда приходит, майор медицинской службы, и вместе дядя Вася выпивает. Да я, наверное, видел, такая красная морда. Дядю Васю нужно судить, как злостного хулигана, а его отправляют на отдых. А Игорь, вместо чтобы надеть на дядю Васю наручники и отвезти его на прогулку в Горелово, только уставится, как баран, и моргает. Когда дядя Вася устроил очередной дебош, Федосия Павловна написала на него заявление в психиатрическую клинику, где дядя Вася стоит на учете, чтобы его забрали на лечение. Но подписалась не Кузьмина, а Белякова, и мотивы немного сместила. Что мешает спать, орет, поет, ругается матом. Дядя Вася Федосия Павловна еще раз отмантулил, но потом все-таки смекнул, что заявление может сыграть ему на руку. Раз Белякова у нас не прописано, и решил взять ее за жабры, а заодно и подорвать авторитет суда, где Любаша вела себя робко, мямлила и так и не сказала, что дядя Вася был пьяный. А когда вызвали еще раз и показали заявление, то она от него отказалась. Так почерк не ее. Дело, конечно, прикрыли, и в квартире сразу все поняли, откуда дует ветер. Теперь Екатерина Степановна спускает Федосию Павловну с лестницы, даже когда та не пьяная пришла сварить суп. И вообще оказалось, что у Федосии Павловны нет никаких внуков, а дочь у нее тоже пьяница, живет у мужа в Петродворце. А комнату они сдавали студентам, которых дядя Вася по пьянке чуть не изнасиловал. Хорошо, еще первый этаж студентки эти бежали из окна, а в окно влезал сам дядя Вася, но, к сожалению, соседи не зафиксировали. И теперь дядя Вася разрывается на два дома, живет у Федосии Павловны, а сюда что-нибудь регулярно приносит или привозит. На такси или даже в грузовом фургоне. Одну кровать перевозил туда-сюда раз 10. То въезжает, то съезжает. Каждый раз это дело отмечает. Однажды приехал с каким-то мужиком и с гармошкой. Правда, в тот день не буянил. Даже как-то пригорюнился, сидит и играет на сопках манжури. Потом вышел вместе с мужиком покурить в коридор и громко, так чтобы слышала вся квартира, произнес: «В этой квартире живут люди, у которых пропадают бриллианты». Сегодня дядя Вася сменил пластинку, сегодня он с Пугачевой. Дядя Вася выходит в коридор и, заложив руки за спину, прохаживается и чуть не сталкивается с Екатериной Степановной. Долго и недобро смотрит ей в спину и словами: 52 года живу на свете, и ни разу не встречал такой падлы, и уходит к себе. Дверь в его комнату открыта. Екатерина Степановна опять возвращается с кухни. Она его реплику слышала. Екатерина Степановна поворачивается и предупреждает. — Ты смотри не очень. Я тебе покажу, падлу. Сейчас вызову милицию, а ну закрой дверь и больше не открывай. Дядя Вась нагло улыбается, но дверь все-таки закрывает. А через полчаса собирает пластинки и уходит совсем, но прежде чем запереть дверь на ключ, врубает на полную мощность репродуктор.